Другая особенность рассмотренного примера в том, что если предельные издержки начинают возрастать после первоначального падения, то это происходит раньше, чем возрастают удельные переменные издержки, причем одна кривая пересекает другую именно там, где удельные переменные издержки достигают минимума. Это соответствует математическому закону, рассмотренному выше. Можно сказать, что это точка оптимальной загрузки основного капитала, так как после нее средние издержки начинают расти, что невыгодно ни фирме, ни обществу в целом. Следовательно, это также точка максимальной экономической эффективности фирмы. Любое отклонение от нее в ту или иную сторону дает потерю эффективности. Этот важный вывод теории необходимо запомнить. Он важен на практике для определения экономически рациональной производственной мощности предприятия. Она равна объему выпуска, при котором средние издержки достигают минимума. Физически, при данном капитале и большем использовании труда, можно произвести и больше, не переходя технические нормы эксплуатации оборудования. Но экономически рациональная производственная мощность всегда меньше физической величины. Излишек пускается в ход только в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо увеличить производство любой ценой, в том числе и при экономически нерациональных затратах. В рыночных экономиках предприятия редко выходят за рамки экономически оптимальной мощности. Согласно исследованиям, в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности США и Западной Европы кривые издержек напоминают скорее профиль тарелки с горизонтальным дном или сковороды, смотрите график 3.8, чем вазу с закругленным дном наподобие латинской буквы «У», что утверждает теория предельных издержек. Иначе говоря, на значительном отрезке меняющегося объема выпуска средние предельные издержки, достигнув минимума, остаются практически неизменными. У такой кривой точка полной загрузки соответствует максимальному выпуску при минимальных издержках, а нормальная, средняя ожидаемая загрузка находится на горизонтали недалеко от того места, где она уходит вправо-вверх. На большей части этой горизонтали предельные издержки равны средним. График 3.8. Кривые издержки вида тарелка. Шкала по оси абсцисс X. Шкала по оси ординат МС и АВС. На графике две кривые МС и АВС. Начинаясь при малых значениях X и больших по оси ординат, далее, плавно опускаясь, соединяются вместе в точке X минимум и далее продолжаются одной линией параллельно оси X до точки X максимум, где кривые опять распадаются, продолжаясь вправо-вверх. Такая форма кривой издержек не случайна. Фирмы проектируют свои предприятия так, чтобы с наименьшими потерями приспосабливаться к колебаниям спроса. Для этого выбор варианта выпуска должен быть достаточно широким. Если есть только одна оптимальная точка, то это сковывает действия фирмы, лишает ее способности маневрировать. Страница 104. Конечно, кривая издержек зависит от технологий, которые далеко не всегда обеспечивают достаточно широкое дно сковороды. Нередки случаи, когда издержки падают на всем протяжении предполагаемого выпуска продукции. Возможны разные варианты, которые отнюдь не укладываются в неоклассическую схему, описываемую U-образным движением издержек. Лучше всего было бы отказаться от этого утверждения, выдвинутого еще в XIX веке, и исходить из того, что кривые издержек могут вести себя самым различным образом, имея любой из трех возможных вариантов наклона кривой – положительный, отрицательный и нулевой – в зависимости от господствующей технологии. Оптимальная загрузка достигается в точке наинизших затрат, если таковая существует. Очевидно, что при отрицательном наклоне ее не может быть в природе. Составьте гипотетическую таблицу средних и предельных издержек для случая сковороды и случая постоянно падающих издержек. Обратите внимание на особое поведение предельных издержек во втором случае. Кривая МС постоянно находится ниже кривой АМС и никогда ее не пересекает. Это и означает, что оптимальной точки нет, и выбор вариантов объема выпуска теоретически безграничен. Попробуйте также построить таблицу и график поведения издержек с учетом промежуточных затрат на сырье, электроэнергию, топливо, материалы. Все это переменные издержки. Как ведет себя их кривая в знакомых вам производствах? Составьте также отдельную таблицу и график для японского варианта, в котором затраты на рабочую силу трактуются как постоянные издержки. Как это меняет неоклассическое представление о кривых издержек? Оговоримся, что в отраслях добывающей промышленности и сельском хозяйстве неоклассическая гипотеза всегда применима в краткосрочном аспекте, так как там, как правило, расширение продукции достигается путем вовлечения менее производительных источников минерального сырья и менее плодородных земель. Как рассмотренная теория производительности издержек связана с рыночным предложением? Мы уже договорились, что для начала изучим этот механизм в условиях свободной, совершенной конкуренции, и только в последующем рассмотрим его особенности в условиях несовершенной конкуренции, олигополии и монополии. Мы уже отмечали, что при совершенной конкуренции цена продукции индивидуальной фирмы задается рынком, то есть не зависит от ее действий, в том числе от того, какой объем продукции она выбрала. Следовательно, для единичной фирмы график цены от выпуска представляет собой горизонтальную прямую, характеризуя неизменную цену при разных объемах выпуска. Смотрите график 3.9. Кривые суммарной выручки и суммарных издержек. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат TR и TC. На графике две линии. Одна кривая TC, другая прямая TR. Прямая TR, выходя из точки начала координат, продолжается под углом приблизительно 30 градусов. Кривая TC представляет собой синусоиду вокруг прямой TR, начиная с выпуклостью вверх из точки начала координат, затем пересекая в точке X минимум прямую TR, далее проходит выпуклостью вниз до точки X максимум, где она максимально отклоняется от прямой, и далее, плавно изгибаясь вверх, снова пересекает прямую TR. Введем следующие новые обозначения. TR – суммарная выручка от продаж фирмы. TR равно PX, то есть суммарная выручка равна количеству проданного товара, помноженного на его рыночную цену. AR равна удельная выручка на единицу выпуска. Из сказанного выше следует, что AR равно дроби TR на X равно дроби PX на X равно P, то есть средняя выручка от единицы проданного товара равна его цене. MR – предельная приростная выручка, то есть рост выручки от продажи одной дополнительной единицы продукции или потери от ее непродажи. MR равно дробь дифференциал DTR на дифференциал X. AR равно MR равно P при неизменной данной цене. Возникающие при этом варианты иллюстрируются графиком 3.10. График 3.10. Кривые средней выручки средних и предельных издержек. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат MR, AVC, MC. На графике две кривые и одна прямая линия. Прямая линия P начинается в среднем значении на оси ординат и продолжается параллельно оси абсцисс. Пунктирная кривая, начинаясь при максимальном значении на оси ординат, далее опускается под углом сначала приблизительно 60 градусов до пересечения с прямой P в точке X1. Затем продолжается выпуклостью вниз до точки Х0, максимально отклоняясь вниз от прямой P. Затем плавно поднимается опять до пересечения с прямой P в точке М2 и продолжается далее вправо вверх. От Х1 по оси Х идет пунктирная вертикаль 1, отграничивая определенную область. Другая кривая начинается при малых значениях Х меньше Х1 и меньших значениях P на оси ординат. Пунктиром опускается до точки Х1, затем продолжается сплошной линией, выпуклостью вниз, с подъемом до точки пересечения с прямой R, обозначенной X максимум, и далее продолжается вправо вверх. От X максимум на оси X идет также пунктирная вертикаль 2, и от других точек на оси X отходят пунктиром вертикали от X0 и M2. Для начала сформулируем правила принятия решений для фирм, которые стремятся получить максимум прибыли на уже вложенный капитал. Фирме невыгодно выпускать продукцию вовсе или торговать ею, если для всех объемов возможного выпуска совокупные переменные издержки больше совокупной выручки и цена ниже удельных переменных издержек, то есть если ТР меньше ТВС и П меньше АВС. Точка, в которой P равно AVC и TR равно TVC, называется точкой разрыва. На графике это точка 1. В ней фирме приходится принимать решение, выходить из дела, разрывать с ним или нет. Это точка пересечения кривых и прямой. Почему в качестве критерия берутся именно переменные, а не суммарные издержки? Если фирма решает закрыть дело, то у нее остается вложенный капитал, который она может продать по его текущей остаточной рыночной стоимости. Если же она решила продолжать дело, то может временно довольствоваться компенсацией своих переменных издержек, так как фиксированные уже уплачены. Если рыночная цена спускается ниже удельных переменных затрат, то фирма несет чистые потери, то есть работает в убыток. Следовательно, точка 1 также отражает минимальное предложение, то есть минимальный объем выпуска, при котором фирме есть смысл выступать на рынке. Верхняя граница предложения соответствует выпуску, при котором предельная выручка равна предельным издержкам, MR равно MC. Это равенство следует запомнить, так как оно, вообще говоря, относится ко всем случаям получения максимальной прибыли, в том числе и вне условий совершенной конкуренции. Итак, общее правило для любых рыночных условий – максимум прибыли достигается при предельной выручке, равной предельным издержкам. На графике это точка 2. Заметьте, что кривая предельных издержек МЦ пересекает прямую, в данном случае – линию предельной выручки в двух точках, одна из которых означает минимальную, а другая – максимальную прибыль. Точка максимума прибыли – это правая точка пересечения этих двух линий. Во всех других точках, расположенных слева от нее, прибыль меньше максимальной, так как остается возможность получить дополнительную прибыль, увеличивая выпуск. Страница 106. Геометрически это означает, что кривая предельных издержек должна пересечь снизу кривую предельной выручки, чтобы соответствовать требованию максимальной прибыли. Для случая совершенной конкуренции предельные издержки должны быть равны рыночной цене, так как MR равно P. Разумеется, при снижении цены точка максимальной прибыли сдвигается влево, то есть объем произведенной или продаваемой продукции уменьшается, при повышении цены увеличивается. Это оптимальный выпуск фирмы, если она ставит свои краткосрочные задачи довести прибыль до максимума. Напомним, что изначально предполагается, что фирма в состоянии произвести и продать любое количество товара при данном капитале и данной рыночной цене. Это, конечно, идеальные условия, которые далеко не всегда встречаются в жизни. Теперь нетрудно определить, какова кривая предложения для индивидуальной фирмы. Она соответствует отрезку кривой предельных издержек, которая ограничена слева точкой разрыва 1 и справа точкой максимальной прибыли 2. Ясно, что при изменении рыночной цены отрезок становится то больше повышение цены, то меньше понижение цены. Заметьте, что краткосрочная кривая предложения соответствует той части кривой предельных издержек, которая находится выше кривой средних переменных издержек и заканчивается там, где они пересекаются. Страница 106. В неоклассической теории принято считать, что в точке 2 фирма находится в краткосрочном равновесии, так как при всяком ином положении она теряет прибыль. Но правильность этого вывода зависит от ряда дополнительных соображений, прежде всего, как мы уже отмечали, от целевой установки фирмы. Если предприниматель считает, что следует максимизировать прибыль в расчете на каждого рабочего, то есть норму прибавочной стоимости, а не массу прибыли, то объем производства не должен превышать выпуск, при котором способность рабочих приносить установленную прибыль сокращается ниже установленной минимальной нормы. В капиталистической практике такие фирмы встречаются сплошь да рядом. Опросы показывают, что некоторые фирмы считают стремление к максимизации массы прибыли неразумным, так как это снижает уровень требований к рабочей силе и отрицательно влияет на их среднюю производительность. Другие полагают, что ориентация на некоторую минимальную норму прибавочной стоимости соответствует более осторожному, менее рискованному поведению фирмы, при котором она не старается испытывать судьбу в поиске верхней границы своих возможностей, но зато уверена в будущем. Поскольку при этом можно выпускать меньше продукции, это означает, что фирма в меньшей степени подвержена внезапным сокращениям рыночного спроса, которым ей трудно приспосабливаться. Постройте график, который соответствовал бы этому критерию. Покажите, что он ближе к японской модели, при которой фирмы рассчитывают на сохранение более или менее постоянной рабочей силы, но зато компенсируют себя более высокой нормой прибавочной стоимости. Постройте также кривую предложения для фирмы, у которой кривая издержек похожа на профиль сковороды. Меняются ли выводы по сравнению с неоклассическим случаем? Попробуйте составить график для случая падающих издержек. Убедитесь в том, что здесь не существует кривой предложения в ее строгом смысле, так как нет такого положения, при котором кривая предельных издержек проходила бы выше кривой средних издержек и пересекала бы ее. В этом случае теоретически точки максимальной прибыли не существует, как нет и позиции краткосрочного равновесия, если, конечно, выполняются требования совершенной конкуренции. Страница 107. Дальше мы увидим, что для фирм с падающими издержками условия совершенной конкуренции не подходят, и они закономерно стремятся к той или иной форме монополии. Если же конкуренцию не удается устранить, то как фирма принимает решение о том, сколько производить и продавать? Неоклассическая теория совсем не рассматривает этот случай, но зато практика компании на этот счет хорошо известна. Ее можно обобщить как движение по установленной дорожке, или, проще говоря, движение от достигнутого. Исходный пункт – это всегда результаты прошлого периода, лучше нескольких прошлых периодов. Решение о будущем всегда принимается в условиях неопределенности. Неоклассическая модель предполагает, что будущие контрольные параметры, прежде всего рыночная цена, известны заранее. Но именно цена в условиях конкуренции заранее неизвестна. Допустим, что в неоклассической модели график 3.11 при предполагаемой цене P0 прогнозируемая точка максимальной прибыли была единица. Соответственно, этому было спланировано производство и предложение. Но в действительности цена оказалась P1 выше прогнозной или P2 ниже прогнозной. В первом случае точка желательного выпуска сдвинулась в 2, в другом случае в 3. Но пока фирма приспосабливается к новым ценам, обстоятельства снова меняются. Сколько же рабочих нанимать, сколько товара производить? Практически любое решение, принятое заранее, будет хуже оптимального. Следовательно, целевая установка состоит в том, чтобы не максимизировать прибыль, а свести к минимуму потери и риск от неправильного решения. График 3.11. Сдвиг предложения из-за изменения цены. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат МС. Кривая МС равно С, представляет собой кривую выпуклостью вниз. Начальная точка при малых значениях X и больших МС. Кривая далее опускается и поднимается в середине графика, где в конце при больших значениях X и P отмечены точки подъема кривой x2, x0, x1, слева направо. Соответственно, p2, p0, p1 на оси ординат. Итак, фирма считает, какая из двух возможных ошибок сопряжена с наибольшими потерями. При чрезмерно оптимистическом прогнозе цена p2 произведена или закуплена излишняя продукция, равная x0 минус x2, которую реализовать не удастся не только по цене P0, но и по более низкой цене P2. Чтобы свести к минимуму потери, этот вынужденный запас готовой продукции придется вычесть из плана выпуска в следующем периоде, соответственно, сократив производство. При более осторожном прогнозе цена первая. Фирма продала всю запланированную продукцию, причем по более высокой цене, чем ожидалось. Прибыль оказалась более ожидаемой, даже при том, что она недополучила прибыль по сравнению с тем, если бы не сделала ошибки. Но она не лишается возможности компенсировать себя ростом сбыта в следующем периоде. Страница 108. Главное же, осторожность дала плоды, потери же были только теоретическими, а не реальными. И действительно, фирмы, как правило, планируют свое предложение, исходя из оценки прогнозного общего рыночного спроса и требования, как минимум сохранить свои главные экономические показатели – выручка, прибыль. Но преобладающим мотивом является осторожная оценка спроса. Если спрос окажется выше, то осторожная фирма предусмотрит резерв для текущего или будущего роста производства и сбыта. Поэтому производство никогда не планируется, исходя из максимума на оптимальном отрезке издержек, а чаще всего из несколько меньшего, чем предполагаемый максимальный прогноз рыночного спроса. В последние годы в теории все чаще рассматривается критерий сатисфакции как доминирующий в деятельности фирм в краткосрочном аспекте. Приводятся разные доводы в пользу такого подхода. Первое. Большинство крупных фирм управляются наемными менеджерами, интересы которых далеко не всегда совпадают с интересами собственников, акционеров. Отделение собственности от контроля и недостаточный контроль собственника над агентом делают менеджеров заинтересованными в увеличении своих доходов независимо от текущей прибыли. Им достаточно и того, что прибыль остается настолько большой, чтобы поддержать на высоком уровне дивиденды и курс акций фирмы, что при прочих равных условиях обеспечивает им сохранение контроля. Будет ли в этом случае доволен акционер? Второе. Установка на достаточную прибыль позволяет избегать рискованных решений, сохранять долгосрочную стабильность фирмы, постоянство управленческих кадров, высокую квалификацию и лояльность занятых, в том числе и рабочих, обеспечивать постоянное увеличение частного пенсионного фонда фирмы и так далее. Стремление к минимизации риска растет по мере усиления конкуренции в условиях технического прогресса, быстрой замены моделей и видов продукции. Интересно, что идею сатисфакции как преобладающего критерия деятельности фирм впервые выдвинул американский экономист Герберт Саймон, который расходился с выводами неоклассической теории и, тем не менее, получил в 1978 году Нобелевскую премию, так как его концепции больше всего отвечали практике деятельности фирм и принимались ими. В качестве альтернативных критериев он выдвигал, в частности, нормативную минимальную прибыль, нормативный минимум суммарной выручки, нормативную долю рыночных продаж. В последующие десятилетия исследования ряда американских и других экономистов М. Портера, Р. Нельсона, С. Винтера подтвердили эти выводы на экспериментальном материале и практическом опыте. Проиллюстрируем, как в математических терминах выглядит ориентация, например, на нормативный минимум прибыли, за который может быть принята среднегодовая прибыль, полученная за ряд предшествующих отчетных периодов. На графике 3.12 P от минимум обозначает именно такую минимальную прибыль, тогда как P от максимум соответствует теоретической точке, максимальное положение которой заранее неизвестно. Кривая P показывает фактическую прибыль, которую удается реализовать при разных объемах выпуска. Рассмотрим график 3.12. Максимальная и минимальная прибыль в зависимости от объема предложений. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P. Кривая представляет собой полукруг выпуклостью вверх с максимальной точкой X максимум, P максимум, и две другие точки кривой при P минимум, X2 и X1, соответственно, слева направо. Фирму устраивает любой выпуск от X1 до X2. Она имеет возможность варьировать предложения в широком диапазоне в зависимости от фактического спроса и при этом, как правило, получать прибыль, которая больше установленного минимума. Страница 109. Эта модель удобна своей простотой и тем, что подходит для обобщения деятельности фирм разной величины. Например, небольшие фирмы вряд ли могут всерьез думать о своей доле на рынке большем, чем локальном. Для слежения за долей рынка у них, в отличие от крупных фирм, попросту нет необходимых данных. Нет у них и возможности просчитывать предельные издержки и выискивать точку максимальной прибыли. Расчеты такого рода – дело достаточно дорогостоящее. Менее сложные критерии не гарантируют максимума прибыли, но они освобождают от лишних затрат. Рассмотрим теперь ориентацию на сохранение доли фирмы на рынке, что лучше, чем другие показатели, сигнализирует о ее сравнительной конкурентоспособности. Формализуем этот критерий в следующей модели. X умноженное на E с индексом T плюс 1 равно A умноженное на X большое с индексом T плюс 1 плюс B умноженное, квадратные скобки открываются, X на F функция с индексом T плюс 1 минус X умноженное на E с индексом T плюс 1. Квадратные скобки закрываются, плюс C умноженное, квадратные скобки открываются, P с индексом t плюс 1 минус p с индексом t. Квадратные скобки закрываются. Формула 3.9. Где x, e – плановый ожидаемый выпуск сбыт в прогнозном периоде t плюс 1, а доля фирмы в общем рыночном сбыте в каждом из отчетных периодов. X – большое – ожидаемый общий рыночный сбыт в прогнозном периоде. X – f – фактический сбыт фирмы в прогнозном периоде. Б. Скорость приспособления к отклонениям фактического сбыта от прогнозного. П. Фактические цены в периодах Т плюс 1. И Т. С. Скорость реакции на изменения цен. Фирма планирует предложение, исходя из своей средней доли на рынке за некоторое число отчетных периодов А и из ожидаемого общего рыночного спроса Х большое, с индексом t плюс 1. Вместе с тем она корректирует это предложение в ту или иную сторону в зависимости от расхождения между прогнозным и фактическим своим сбытом со скоростью b и в зависимости от расхождения между фактической и прогнозной ценой со скоростью c. Решая эту модель относительно планового предложения, получаем x на e с индексом t плюс 1 равно, квадратные скобки открываются, а умноженное на x большое с индексом t плюс 1 плюс b умноженное на x f с индексом t плюс 1 плюс c умноженное на дельта p с индексом t плюс 1. Квадратные скобки закрываются, знак деления в знаменателе в скобках единица плюс b. Формула 3.10, где дельта P – изменение цен в прогнозном периоде. Отвлекаясь от изменения цен, то есть полагая дельта P равно нулю, получим X на E с индексом T плюс 1 равно дробь числители A в знаменателе 1 плюс B все это умноженное на x большое с индексом t плюс 1, плюс дробь числитель b, знаменатель 1 плюс b, все это умноженное на x f с индексом t плюс 1. Формула 3.11. Фирма стремится к минимизации разницы между прогнозным и фактическим спросом на свою продукцию, то есть минимум, скобки открываются, xe с индексом t плюс 1 минус xf с индексом t плюс 1, скобки закрываются. Это достигается, когда данная разность близка к нулю, а фактический спрос близок к традиционной доле фактического рыночного спроса. Когда эти отклонения значительны, относительное равновесие фирмы поддерживается при средних, не чрезмерных скоростях корректировки. Страница 110. При больших значениях B и C колебания в выпусках и сбытии могут быть значительными, что ведет к неоправданным потерям. Задание. Попробуйте составить график, иллюстрирующий ориентацию фирм на сохранение своей доли на рынке. Убедитесь в том, что точка максимально возможной доли рынка вовсе не обязательно совпадает с точкой максимальной прибыли. Если менеджеры стремятся к максимальной доле на рынке, а акционеры к максимизации прибыли, то где окажется точка равнодействия между этими двумя критериями? Конец задания. Обычные возражения против теории сатисфакции теряются математически строгая конструкция теории. На практике критерии сатисфакции ослабляют стремление к минимальным издержкам, что снижает экономическую эффективность. Общий ответ на оба возражения состоит в том, что целевая установка на сатисфакцию отнюдь не противоречит минимизации издержек. Чтобы достигнуть нормативной прибыли, нужно точно так же заботиться о снижении издержек, как и при ориентации на максимум прибыли. Если фактическая точка отличается от точки максимума прибыли, то при свободной конкуренции это лишь означает, что она находится в окрестности этой точки. Вместо строго детерминированной неоклассической схемы, теория сатисфакции дает вероятностные коридоры, в пределах которых многие положения неоклассической теории остаются приблизительно правильными, даже если отойти от ее чересчур жестких аксиом. Если же отказаться от главной догмы закона растущих предельных издержек, то теория сатисфакции оказывается вполне адекватной, тогда как неоклассическая теория становится бессильной. Во всех рассмотренных моделях мы исходили из того, что при совершенной конкуренции фирма находится в равновесии, когда она, как минимум, покрывает все свои издержки, включая нормальную прибыль, и как максимум получает некоторую дополнительную прибыль, сверхприбыль, экономическую ренту. В первом случае ее кривая полных издержек касается горизонтали цены в одной из точек, а во второй проходит ниже нее. Создается некоторый коридор равновесия, в котором фирма чувствует себя в относительной безопасности. Если реализуется сверхприбыль, то данное производство, рынок, отрасль может привлечь дополнительные капиталы, как собственные, так и пришлые из других отраслей. Неоклассическая теория считает, что так оно и происходит в действительности, и что потому прибыль при свободной конкуренции всегда сводится к нормальной. Главная погрешность в этом рассуждении – уход от краткосрочного аспекта. Изменение объема капитала – это, согласно той же теории, уже долгосрочный аспект, который должен игнорироваться. Следовательно, сведение прибыли к нормальной вытекает из неоклассической теории лишь при условии, что капитала в отрасли достаточно, чтобы произвести сколь угодно большие выпуски, соответствующие спросу. Сверхприбыль может возникать в краткосрочном аспекте, лишь если капитала недостаточно, чтобы сразу же увеличить производство. Одно из двух. Либо для обеспечения нормальной прибыли всегда присутствует излишний капитал, то есть издержки выше минимально возможных, либо капитала недостаточно, и тогда реализуется сверхприбыль. В обоих случаях покупатель-потребитель теряет от превышения рыночной цены над теоретически равновесной, а производство не является максимально эффективным. Можно только условно считать, что оно находится в некотором коридоре оптимальной эффективности. Страница 111. Но допустим, что в других отраслях также возникает сверхприбыль, и что ее величина везде приблизительно одинакова. Простейший вывод. Нормальная прибыль должна увеличиться. Но почему? Каков ее источник? Полный ответ может быть дан только в главе о теории распределения доходов, глава 4. Но и без такого специального рассмотрения должно быть ясно, что повышение нормальной прибыли не может быть результатом большей производительности капитала сравнительно с трудом. Ведь производительность капитала не может увеличиться или уменьшиться просто от того, что основного капитала установлено меньше или больше, чем требуется для удовлетворения данного спроса. Только качество фактора, а не его редкость, может объяснить его производительность. Например, в современной России высота банковской прибыли не может быть объяснена ни редкостью денежного капитала, ни качеством банковских услуг. Число банков очень велико, а качество услуг очень низкое сравнительно с качеством услуг зарубежных банков. Прибыль других секторов резко упала, как доля от ВНП от 24% в 1992 году до 11% в 1996 году, хотя и там предприятий очень много. А качество капитала, если судить по продукции, далеко не самое худшее. Очевидно, наша действительность совсем плохо укладывается в неоклассическую схему.